Дождик босиком по земле прошел, клёны по плечам хлопал. Если ясный день, это хорошо, а когда наоборот плохо. Если ясный день, это хорошо, а когда наоборот плохо. Слышно, как звенят в небе высоко солнечных лучей струны. Если добрый ты, то всегда легко, а когда наоборот трудно. Если добрый ты, то всегда легко, а когда наоборот трудно. С каждым поделись радостью своей, рассыпая смех звучно. Если песни петь, с ними веселей, а когда наоборот скучно. Если песни петь, с ними веселей, а когда наоборот скучно.